Защита от дураков. В 2001 году все началось с чистого листа. Построение новых технологий, восстановление отношений с клиентами, поиск новых. Идея бизнеса заключалась в оказании качественных высокоинтеллектуальных услуг в сфере транспорта и логистики, оптимизации издержек клиентов через построение оптимальных цепочек поставки при выполнении логистических операций. В то время приходилось доказывать компаниям, что эти части бизнес-процессов надо отдать нам на аутсорсинг, потому что мы лучше справимся, потому что разбираемся и сделаем все с выгодой для заказчика. Однако первое время нашими клиентами становились только те фирмы, которые уже созрели, вдоволь наевшись проблем и потеряв денежки. Такие говорили: «Ребята, теперь попробуйте вы». Сложность заключалась еще и в том, что сфера логистики была довольно закрытой, никто не афишировал, по каким схемам работает, через каких людей, и все думали, что у них самые выгодные условия. Мы же потихонечку выводили звенья общей цепочки бизнеса на поверхность. Я обычно на переговорах сравнивал наши услуги с детским конструктором. Есть коробочки с одинаковыми деталями, из которых ребенок собирает нужную конструкцию – дом, машину, мост и так далее. Наша задача очень похожа – правильно соединить стандартные детали и логически оптимизировать модель. И никаких активов, кроме репутации, опыта и сплоченной команды. Как выглядит схема работы с клиентами? Логистика насквозь пронизывает любую компанию. Сегодня на рынке есть услуги по оптимизации движения документа оборота, людей и даже денег. Наш сегмент – логистика товародвижения. Идеальный вариант, когда приходит человек и говорит: «У меня есть бизнес, и мне нужно решать такие-то проблемы». Тогда мы садимся и разрабатываем законченную логистическую систему. Вариант, как довести один раз 5 килограммов гвоздей из точки А в точку Б, нам не интересен. Это слишком простая задача, которую мы давно переросли. Доход по такой сделке не покрывает издержек структуры с ее арендой, зарплатами, налогами и так далее. Нам выгодно разрабатывать сложные или долгосрочные схемы. Сначала изучить, что с чем связано, что первично, что вторично, где самые слабые точки, потом предложить комплекс оптимального взаимодействия и интегрировать его в жизнь, общаясь с клиентскими отделами логистики, транспорта, поставок и прочего. Часто бывает, что люди приходят за решением конкретной проблемы на каком-то этапе, а после нашего анализа выясняется, что зарождается она на 5 звеньев раньше. Надо более корректно отработать с поставщиком, по-другому оформить документы или изменить систему отгрузок. Типичная ситуация: товар приходит в Россию разбитый. Страховая компания оплачивает стоимость поврежденного оборудования, вроде все хорошо, но за доставку и таможенное оформление уже заплачены значительные деньги, и нужно выплатить их еще раз при новой поставке. В данной ситуации, если вложиться чуть-чуть в более прочную упаковку, то в итоге получится значительно выгоднее, и груз цел, и время сэкономили. Проекты внедряют и сопровождают ваши менеджеры. Наш бизнес, в свою очередь, практически на 100% построен на аутсорсинге. Мы все делаем чужими руками, за исключением функций управления и отдельных операций. Именно поэтому у нас около 150 договоров с автопереводчиками, 30 с железнодорожными, 15 с авиационными. Мы работаем с несколькими таможенными брокерами и страховыми компаниями. У нас есть агенты в Европе, США и Китае. Когда после кризиса мы анализировали транспортный бизнес, то посчитали, что для устойчивой работы нужно иметь не менее 50 трейлеров. Сегодня у нас в оперативном пользовании около 300 чужих машин. Транспортные компании предоставляют оперативную информацию о том, где и когда будут освобождаться их машины, а мы учитываем эти данные при планировании будущих отгрузок. Мы знаем, где через 10 дней понадобится 25 трейлеров, где через 5 самолет, где вагон и так далее. В 2L состоят всего 30 человек, которые курируют состыковки. А как выстроена система расчетов с клиентами? Сегодня люди не хотят платить только за консалтинг. Ты схему построй, там и заработаешь. Причем проработки этой схемы занимают уйму времени, а результат никогда не известен. Заказчик может сказать: «Мне не понравилось», и пойти к тому, с кем он уже работает. «Слышишь, мне тут предложили то же самое сделать на 3 рубля дешевле, поэтому давай снижай цену». Получается, мы бесплатно сделали маркетинговые исследования и проработали вариант, который ушел в корзину. Так бывает очень часто. Поэтому в последнее время мы стали пытаться брать деньги за проработку, которые либо оставляем себе в случае отказа от проекта, либо засчитываем в счет оплаты ваших последующих услуг. В большинстве случаев тарифы для всех наших клиентов индивидуальны. Обычно мы предлагаем пакет услуг и их стоимость. Например, нужно забрать товар с многих складов поставщиков, положить на склад в Москве, похоронить, скомплектовать для дальнейших поставок определенные партии и развести в 1000 точек по России. В каждом звене по чуть-чуть заложен наш профит. Бывает, на какой-то операции мы не зарабатываем вообще, так как по рынку цены не позволяют, зато другую настолько оптимизируем, что можем извлечь дополнительную прибыль. Есть второй вариант расчетов. 2L предлагает совершенно прозрачную цепочку и получает комиссию 8-15% от объема услуг, которые купили на стороне. Но рентабельность логистики как бизнеса не очень высокая, 12-16% в зависимости от объемов сделки. Так мы обычно еле-еле окупаем себестоимость работ. Сотрудники у нас профильные, зарплаты высокие, плюс большие деньги уходят на коммуникации, на одну только связь тратим 2-3 тысячи долларов в месяц. Наше преимущество в гибкости. Возимся с каждой компанией, терпим все те гадости, которые делает клиентский персонал нижнего звена, потому что мы их прямые конкуренты, да еще и делаем работу лучше. Проблема в том, что небольшим клиентам вообще не нужно иметь отдел логистики, достаточно одного человека для взаимодействия с нами. Крупные же компании, как правило, отдают нам только часть рутинных задач, то, с чем им самим не хочется возиться, общение с перевозчиками, водителями, они не будут сами за 3 копейки душиться с шоферами в Костромской области. А вы душитесь? Опять же, у нас была своя транспортная компания, мы знаем все изнутри. С водителями общаемся только через руководителей компаний-перевозчиков, которые проходят жесткий предварительный отбор качества услуг оформления документов. У директора просим копии паспортов, если отказываются, прощаемся и не работаем. Потому что невозможно отследить каждую машину где-нибудь в тайге. Были ситуации, когда фуры пропадали, уходили под откос, практически все грузы нами страхуются, но у нас нет страховки от дураков.